Глава 9. Все кругом было мягким, гладким и совершенно чудесным. Поворочившись, я ощутила шелк, что скользил по коже. Шелк. На шелке я еще не спала. Я открыла глаза, в голове стучало. Кожа была горячей и липкой. Я едва смогла отдышаться. Уже давно я не чувствовала себя такой слабой, такой больной. Когда я подняла голову, та показалась мне свинцовой. Но я все равно заставила себя встать. Кровать, в которой я лежала, была втрое больше стоявшей у меня дома. Простыни, черный шелк, покрывала пурпурный бархат. В комнате было темно, ее едва освещала пара фонарей. Судя по слою пыли, их не зажигали уже очень давно. И, похоже, в этой комнате ничто не использовалось долго. Мебель была дорогой, но разномастной, устаревшей, явно принадлежавшей к разным десятилетиям, причем всем предметам было не меньше полувека. Я протерла глаза. Ночные события казались сном. Но я точно не грезила. Все произошло на самом деле, и теперь я была здесь, в доме Вейла, без сознания, в доме вампира. Я коснулась шеи, чтобы просто убедиться. «Клянусь, я не пил твоей крови». Голос Вейла был тихим и мягким от удовольствия. Я повернула голову слишком быстро. Комната закружилась перед глазами, к горлу подступила тошнота. Он медленно шел ко мне от двери, сцепив руки за спиной. Выглядел он куда опрятнее, чем прошлой ночью. Монстр обернулся лордом, с которым я уже была знакома. Потрясающие крылья испарились. «Перевязал тебя я», — сказал он, — «а вот к ранению я не причастен». Я коснулась своего плеча и поморщилась. Тканевая повязка закрывала то, что наверняка было ужасным порезом, и я не чувствовала боли только из-за дурноты. «Он ударил тебя ножом», — ровным голосом сказал Вейл. «Ударил случайно, при падении. Эти крысы даже не умели обращаться с оружием». Он говорил с отвращением. Я вспомнила, как он разорвал тех людей на части. Вспомнила мертвое лицо нападавшего, нос к носу со мной. Мне вновь стало дурно. «Ты убил их, спасая тебя». «Действительно. И я была благодарна ему. Но при этом вспомнила, как Филипп тянулся к своему другу. Вейл явно прочитал мои мысли, потому что рявкнул. «Ну что, считаешь, я должен был оставить их в живых?» Я поджала губы. «Нет, нет, я не хотела милосердия для них. Просто жалела, что была слишком слаба и не смогла прикончить их сама». Я откинула одеяло, но Вейл с немыслимой быстротой пересек комнату и рывком вернул его на место. «Ты не в том состоянии, чтобы вставать. Мне надо работать». «Ты 3 дня лежала при смерти», — выпалил он. «Ты останешься здесь». 3 дня? Мои глаза расширились. Как я могла отсутствовать так долго? Мне нельзя было покидать дом. «Зачем ты раздевалась перед этими людьми?» — спросил он. «Что?» Я отмахнулась от нелепого вопроса. «Мне нужно идти, мне нужно...» «Ты никуда не пойдешь». «Почему ты позволила им все это?» Все в мире казалось теперь слишком громким и слишком резким, но самым резким было выражение лица Вейла, будто он все последние 3 дня жаждал спросить меня об этом. На мгновение мне показалось, что я снова вижу чудовище из леса. «А как бы я остановила их?» — спросила я. «Это всего лишь платье и всего лишь тело. Ты бы предпочел, чтобы я отказала им и сразу погибла?» Я никогда не питала привязанности к своему телу, видя в нем странный сосуд, который лишь иногда делал то, чего я хотела. Оно всю жизнь строило мне козни. Вейл выглядел потрясенным. «Ты могла бы...» «Что? Что я могла бы?» Я спрашивала всерьез, и он опешил, явно не находя ответа. Моргнув, я на мгновение увидела перед собой те мертвые тела. «Разве простое ограбление карается смертью?» «Изнасилование карается», — Убийство тем более. Они не сделали ни того, ни другого. «Плевать», — прорычал он, — «я убивал из-за меньшее». В это я охотно верила. Я оглядела себя. Только теперь, когда речь зашла о моем платье, я увидела на себе другое одеяние. Необычайно вычурную ночную рубашку, пошитую не менее века назад, но выглядевшую неношенной. «Ты раздел меня?» «А я-то думал, это просто тело», — съязвил он. «Справедливо. И я действительно так считала. Но подумать только, Вейл видел меня голой. Здесь крылось какое-то иное ощущение. Я всеми силами берег твое целомудрие», — добавил он, но мне было не до насмешек. «Мне нужно работать», — твердо сказала я, уже наполовину погруженная в свои мысли. Он взглянул на меня как-то странно, с удивлением, с любопытством. «Уверена, что у тебя нет сейчас других забот. Тебя, кажется, совершенно не беспокоит то, что ты чуть не умерла». Я не стала говорить, что умирать понемногу — привычное для меня занятие. Мне нельзя тратить время по пустякам. «Знаешь, когда я нашел тебя и принес сюда, было странно видеть тебя такой. Ты так ослабела?» На его лбу появилась морщина, указывавшая на замешательство. Это замешательство, в свою очередь, смутило меня. «Ослабела? Просто ты казалась... Все то время, что мы знаем друг друга, ты казалась мне такой надежной. Надежной». Я не удержалась от смеха. «Что я такого сказал?» — обиделся он, но я только махнула рукой. «Конечно, мне стало смешно, ведь на свете не было никого более далекого от надежности, чем я. Я была воплощением ненадежности». И я откинула одеяло, хотя Вейл придерживал его, встала с кровати слишком быстро и тут же упала. Он поймал меня, прежде чем я очутилась на полу. «Я позволил тебе встать только за тем, чтобы ты поняла сама», — проворчал он. «Видишь, ты даже ходить не можешь. Мне нужно домой». Я снова попыталась выпрямиться, и снова ничего не вышло. Жар, обдавший мою кожу, не имел никакого отношения к рукам Вейла, державшим меня. Казалось, пол кренится подо мной. Я подавила разочарование. Давно я не чувствовала себя так скверно. Всецело занятая Миной и ее заболеванием, я слишком долго не замечала собственной хвори. «Домой?» — усмехнулся он. «Тебе надо приходить в себя как минимум неделю». Я усмехнулась в ответ. «Скажешь тоже. Ты едва держишься на ногах. Пусти меня. Я позволил тебе упасть один раз, только чтобы доказать свою правоту. Но давай не будем этого повторять. Ты больна, мышка. Слишком больна, чтобы где-нибудь разгуливать». «Конечно, я больна», — резко ответила я. «Как и все». Но он бросил на меня пронзительный взгляд, заставивший примолкнуть. «Но ты очень больна». 4 слова, в которых я распознала столько всего. Уязвимость, которую я тщательно скрывала, оказалась под яркими лучами света. Так это ощущалось. Но Вейл был творением смерти. Стоило ли удивляться, что он видел ее когтистую хватку на моем горле? Особенно сейчас, ведь она подобралась ближе, чем когда-либо. «Там моя сестра». Я позволил себе опереться на его руку и разрешила ему отвезти меня в постель. «Мне нужно...» «Я могу послать кого-нибудь, чтобы он проведал твою сестру». Мое сердце похолодело. «Вампира?» Должно быть, я заметно колебалась, потому что его пальцы стиснули мою руку. «Ого! Теперь ты боишься нас?» На лице Вейла промелькнула тень раздражения. Меня пугала одна лишь мысль о том, что вампиры окажутся рядом с моей сестрой. Но затем он, похоже, слегка смягчился. «Один мальчишка порой исполняет мои поручения. Я пошлю его к ней. Он самый обыкновенный человек, клянусь тебе». Но я все еще сомневалась. «Я заставлю его навещать ее каждый день, если надо», — с раздражением добавил он, «если это удержит тебя от идиотских прогулок по ночным лесам». От настойчивости, звучавшей в его голосе, меня охватило странное чувство. почему он так беспокоится. «Хорошо», — наконец сказала я. «Благодарю, милорд». Вейл решительно повел меня к кровати, ворча: «Не зови меня так, я ведь уже просил. Я тебе не господин».